Нищие не просят подаяний, а людям никто не режет глотки, потому что они другой веры или расы. Сильные страны не потрошат слабые, не бомбят их города, не грабят музеи, каратели не жгут деревень. В таком случае, я должен сказать, вы не из другого мира. Вы недавно умерли и попали в рай. Девушка встает из постели, подходит ко мне вплотную. Нет. Ольга смотрит в мои глаза. Он такой, как вы описали. Кажется, жизнь проклята. Уверена, и параллельные миры разложились, как мертвечина. Политики там суки и подлецы, а любая власть зло. Но пусть из двух зол победит меньшее. Другой мир – фигня, я не спорю, но он так нахлебался кровью, что и спустя 70 лет боится масштабных войн. Да, я ненавижу национал-социализм. Я горела желанием сражаться с режимом, проигравшим там, но победившим здесь. Плевать я хочу на салоны красоты, рай за поездки и кауфхофы. Шварцкопфы приняли меня с распростертыми объятиями. Как мило. Заколебал пафос этих гламурных дамочек. Носят бриллианты, лечатся у лучших онкологов, светятся на телеэкране, пьют шампанское, небрежно швыряются марлом в спа-салонах и при этом просто мечтают делать революцию. Ах, святое дело, кинуть гранаточку в патруль и вывесить видео в Сёгуна. Но по справедливости, как бы я сам поступил на ее месте? Ну вот честно, если бы на моих глазах жгли детей, я достоверно бы знал про изуверские опыты психа Менгеле и был в курсе, что окружение фюрера состоит из отъявленных мясников. Неужели преспокойнейшим образом сел бы на кухне попивать кофе, отмахиваясь, что это не мое дело? Сумел бы я отстраниться и жить как раньше? Или меня бы стошнило от сплошной фальши системы? Неизвестно. Такие люди, как Локтев, наверняка понимают, чьим наследникам они служат. Но, похоже, это их не волнует. Ох, как же раскалывается голова. Я не хочу ничего решать. Моя вера в Рейх трещит по швам, но шварцкопфы... Терпеть их не могу. В глазах плавают красные пятна. Не могли бы и те, и другие сделать одолжение и дружно провалиться к чертовой матери? Хочется задать логичный вопрос. Не стоило ли вам рассказать мне все сразу? Неужели? Вот скажите откровенно, вы бы мне поверили? Мне нечего ответить. Конечно, не поверил бы. Она кладет руки мне на плечи. Ладони горячие, как огонь. Чувствую даже через ткань. Зачем я вам нужен? По-моему, пора признаться. Она шепчет мне на ухо. Горячечно, прерывисто. Губы касаются мочки и... Да, это очень возбуждающе. Она сбивчиво объясняет. Специфическое признание. Но многое ли из того, что произошло с нами, нормально? У меня нет никакого желания сопротивляться. Хорошо, вздыхаю я. Без проблем. Я помню, вы мне обещали. Но если я так сделаю, заражение закончится? По крайней мере, есть ли в этом случае хоть один шанс? Извините за философию, мне вовсе не похуй, что случится с вами. Кивает она. «Да, тогда все встанет на свои места. Я старалась поступить иначе, но не получается. Придется поменять метод. Нам нужно вылетать отсюда, и чем скорее, тем лучше».